А заметьте такую тенденцию интересную, да? Вот, может, нас будет кто-то слушать из ВСУ, там, пацанов, там, да? Вот, интересный момент. У нас, в наши войска, когда попадают в ситуацию, где есть угроза котла, нашим сразу дают команду уебывать, да? И наши бойцы, ну, быстро текают, короче, чтобы не попасть в котел, да? А у хохлов, короче, у них какая-то, блядь, мазохистская хуйня. Они на протяжении всей войны знают, что уже практически замыкается котел. Они там сидят до последнего. Потом, короче, их уже практически окружают. У них заканчивается все. И они потом начинают, значит, как-то там непонятно на перекладных, кто как выбираться. Вот мне просто интересно, это какая-то тактика или ну вот с чем это связано? Вот у меня интересный момент такой, да? Наши, допустим, попадая в полукотел, сразу выводят войска, да, чтобы сохранить там бойцов, группировку и так далее, там, ну, по возможности. Технику вывести, та техника, которая, ну, допустим, не была там на ремонте, там ее бросают, да, ну, стараются максимально быстро выйти из котла, да, чтобы в него не угодить. А бойцы противника, они почему-то, короче, им, ну, не пойму, нравится, что ли, сидеть там, в чем прикол, короче. Есть кто из ЗСУ, напишите, короче, в чем прикол.